Сонет 115. О, как я лгал когда-то, говоря, моя любовь не может быть сильнее. Не знал я полным пламенем горя, что я любить еще нежней умею. Случайностей предвидя миллион, вторгающихся в каждое мгновение, ломающих незыблемый закон, колеблющих и клятвы, и стремления, не веря переменчивой судьбе, а только часу, что еще не прожит, я говорил, любовь моя к тебе так велика, что больше быть не может. Любовь, дитя, я был пред ней неправ, ребенка взрослой женщиной назвав.